не ходил к ней? Что она говорила в то время, когда я болел, и мы не виделись? И почему Бао-Чай не хочет отдать мне вещи, которые мне удалось тайком принести от сестрицы Лин? Вторая госпожа Бао-Чай боится, что ты снова начнешь убиваться, — ответила Сижень. Какая же еще может быть причина? Я этому не верю, — заявил Бао-Юй. Если бы барышня Линь Дай-Юй помнила обо мне, то почему перед смертью она сожгла рукописи своих стихов, а не оставила их мне на память? И потом, когда она умирала, слышалась музыка с неба. Не означает ли это, что она стала божеством, либо вступила в сон бессмертных? Я видел ее гроб, но не уверен, лежала ли она в нем. «Опять ты мелешь вздор!» — воскликнула Сижень. «Ведь если человек не умер, как можно его положить в гроб и считать умершим?» «А что ты понимаешь?» — вздохнул Бао-Юй. «Всякий, кто становится бессмертным, либо уходит на небо вместе со своей телесной оболочкой, либо оболочка его остается на земле, а улетает только душа. Дорогая сестра, позови Цзэцзюань». «Послушай меня», — сказала Сижень. «Хорошо, если Цзэцзюань согласится прийти. Но если она откажется, придется потратить немало слов, чтобы уговорить ее. Даже если она придет, едва тебя увидит, все равно не захочет ничего рассказывать. Лучше завтра, когда вторая госпожа Бао-Чай уйдет, я сама поговорю с Цзэцзюань. И, может быть, мне удастся кое-что узнать у нее. После этого я тебе все передам». «Конечно, ты говоришь разумно», — согласился Бао-Юй. «Но ты не представляешь себе, что творится у меня на душе и как я волнуюсь». Из внутренней комнаты вышла Ше Юэ. «Вторая госпожа велела передать второму господину, что уже четвертая стража и пора спать», — сказала она. Сестра Сижень так увлеклась разговором, что позабыла о времени. «А ведь и в самом деле пора спать», — заметила Сижень. «Завтра будет достаточно времени поговорить». Бао-Юй вынужден был повиноваться, но все же успел шепнуть на ухо Сижень. «Смотри, не забудь! Помню!» — улыбнулась Сижень. «Опять вы вздумали водить нас за нос?» — засмеялась Ше Юэ. «Проще было бы прямо сказать второй госпоже Бао-Чай, что второй господин сегодня хочет спать, Сижень. Тогда вы могли бы разговаривать хоть целую ночь, и никто не стал бы мешать». «Не о чем нам говорить», — махнул рукой Бао-Юй. «Что ты болтаешь, негодница?» — рассердилась Сижень и пригрозила Ше Юэ. «Вот погоди, нашлепаю тебя по губам!» И, обращаясь к Бао-Юю, добавила: «Видишь, что из-за тебя получилось? Нужно же умудриться проболтать до четвертой стражи». Она проводила Бао-Юя до его комнаты и тоже отправилась спать. В эту ночь Бао-Юй не сомкнул глаз. Наступил рассвет, а он все еще думал. Но вдруг из передней послышался голос. «Родственники и друзья решили устроить угощение и спектакль по поводу возвращения господина Дзяджена. Господин решительно возражал против спектакля, и тогда решено было ограничиться одним угощением, на котором будут присутствовать все родственники и друзья. Велено предупредить вас, что празднество состоится послезавтра. Если вас интересует, как прошел этот праздник, прочтите следующую главу». Глава 105, прочитав которую, можно узнать, как служители из приказа парчевых одежд конфисковали имущество во дворце Нинго, и как цензор обвинил правителя округа Пин-Ань в злоупотребление